473. Гуру. Обратите внимание на то, как некоторые весьма нежелательные мысли, созданные когда-то, продолжают вибрировать около и воздействовать на сознание. Вот если такую же или даже еще большую силу желания и устремления вложить в мысли, им противоположные, то они нейтрализуют и парализуют влияние нежелательных. Такую же силу, то есть психическую энергию нужного напряжения, следует вкладывать и в заградительную сеть, и в утверждаемую защитную зону. Постоянной непрерываемой связью с учителем заградительная сеть может быть доведена до состояния неуязвимости.